Часть вторая. «Ой-ой, кто тут у нас? Я думала, кто-то дохлого пса на лавке оставил. А это всего лишь Террараги-кун». Услышав это странное, не побоюсь даже сказать, человечество впервые за всю свою историю наблюдает подобное приветствие, я поднял голову. Там оказалась моя одноклассница Сензюгахара Хитаги. Соответствуя воскресенью, она, конечно же, не в школьной форме. Я уж думал ответить что-нибудь на этого внезапного дохлого пса. Как разглядел, что она еще и собрала свои прямые волосы, которые в школе всегда распускает в хвост. И от этого свежего образа неосознанно проглотил все вертевшиеся на языке слова. Ничего себе. Не сказал бы, что одежда как-то особо откровенна, но верх отлично подчеркивал грудь, а низ представлял собой немыслимые для школьной формы длинные юбку-брюки. Не сказал бы, что дело в юбке, но вот черные чулки смотрятся куда лучше голых ног. «Ты чего? Обычное ведь приветствие. Шутка. Не надо делать такое лицо. Будто ты и правда обиделся. Арараги-кун, у тебя недостаток чувства юмора в организме?» «А, нет». «Или нет. Невинный Арараги-кун познал райское наслаждение, попав под чары моего чарующего наряда». Как бы то ни было, этот ее каламбур достаточно точно, можно сказать, в самое яблочко, описывал мое впечатление, из-за которого я и засунул поглубже свои слова. «Кстати, в попасть под чары – то еще словечко. Смекаешь? Торы пишется «трава над горячей водой» и идет на предок выше моя – «трава под сиянием». Все мои надежды собрались в этом чувственном слове, нацеленном в будущее». Так и просится Торы Горничных и Торы Некамими. Просто твой новый образ впечатляет куда больше старого. Вот и все. А, это да. Тогда я ведь скромнее одевалась. Да? Но все это я купила только вчера. Отметила, так сказать, выздоровление. Выздоровление. Сензюгахара Хитаги, моя одноклассница. Совсем недавно у нее была проблема. Проблема, которая началась с самого поступления в старшую школу и продолжалась до недавнего времени. Больше 2 лет. Непрерывно. Из-за этой проблемы она не могла завести друзей, не могла с кем-либо контактировать, и жизнь в школе для нее была словно тюремное заключение. Но, к счастью, в прошедший понедельник все наконец разрешилось. Я некоторым образом поучаствовал в этом разрешении. Мы с Сензюгахарой на первом году, на втором, а теперь уже и на третьем, сидим за соседними партами в одном классе. Но впервые заговорили друг с другом только тогда. Можно сказать, так завязались мои отношения с этой девушкой, создающей впечатление молчаливой и нежной болезненной отличницы. Проблема разрешилась. Хотя в случае Сензюгахары с этой проблемой, с которой она прожила несколько лет, конечно, не все так просто. После этого она до самой субботы не появлялась в школе. Наверное, улаживала вопросы в больнице и проходила детальное обследование, я бы сказал, даже исследование. И вчера для нее все закончилось. Похоже, в конце концов. Или наоборот, только. Если подумать, то скорее наконец. Ну, если и так. Но корень проблемы это не излечит. Да и сам этот вопрос довольно сложный. Быть честно счастливой или нет? Корень проблемы? Проблема у нее та еще. Но, наверное, все странности, которые люди называют проблемами, таковы. Вся их истинная натура проявляется и объясняется лишь под самый конец. Так в случае Сензюгахары, так и в моем случае. А ладно, лучше не беспокоить этим других. Ну да. Это верно. Верно для каждого из нас. «Да, все так. К тому же я счастлива лишь от того, что мне хватает ума беспокоиться об этом». «Хочешь сказать, где-то существует несчастный, которому даже беспокоиться не хватает ума?» «Арараги-кун тупой. Прям в лоб!» И полностью забила на контекст. «Значит, ты этим просто хотела сказать, что я тупой?» Нисколько не изменилось почти за неделю. Хотя, думаю, немного сгладилось. «Но это хорошо». Сказала Сензюгахара, тонко улыбнувшись. «Сегодня я намеревалась немного попривыкнуть. Но мне бы хотелось, чтобы ты увидел этот наряд первым, Арараги-кун. А? Проблема решена. И теперь я свободно могу выбирать стили и фасоны. Вот. Могу надевать любую одежду, какую только захочу. А, ну да. Не могла свободно выбирать одежду. Еще одна из проблем Сензюгахары. И это в возрасте, когда хочется красиво одеваться. Хотела показать мне первому, значит. Какая честь, я польщен. Не показать, Арараги-кун. Хотела, чтобы ты увидел. Совсем другой нюанс. А вот в понедельник мне открылся вид куда больше, чем скромнее одевалась. Однако этот наряд, так подчеркивающий грудь, определенно не лишен очарования. До такого, что глаз не отвести. Должно быть у нее хороший вкус, раз меня как магнитом тянет. Хоть она позиционирует себя болезненной, но точно чувствую в ней позитивное направление, противоположное этому слову. Собранные в хвост волосы хорошо открывали верх, особенно в области груди. Эй, чего я только о груди и говорю? Она даже не открыта. Но если учесть, что сейчас самая середина мая, то наряд с длинными рукавами у девушки в чулках не особо-то и откровенный, но тем не менее довольно экзотичный. Что же это? Что вообще такое? Неужто из-за того опыта Сензюгахары Хитаги в понедельник и Ханекавы Цубасы на Золотой Неделе я обрел способность чувствовать одетую девушку более сексуальной, нежели обнаженную или в нижнем белье? Беда. Прекрасно обошелся бы без такой способности. Я же все-таки старшеклассник. Я о том, что если серьезно, то как-то грубо вот так пялится на одноклассниц. Надо же, как я сам себя пристыдил. Кстати, Арараги-кун, ты что вообще тут делаешь? Наверное, уже успел бросить школу, пока меня не было. И теперь не можешь рассказать своей семье об этом и прикидываешься, будто ходишь на занятия, а на самом деле маешься от безделья в парке. Если так, то, похоже, наконец оправдались мои опасения. Прям отцовские нравоучения. К тому же сегодня воскресенье, да и День Матери. Так собирался я возразить, но передумал. Из-за определенных обстоятельств Сензюгахара живет с отцом. Что до матери, то с ней довольно запутанная история. Наверное, не стоит так заморачиваться об этом, но это же и не то, о чем стоит бездумно болтать. На пока поставим табу на слова «День матери» для Сензюгахары. Но это и не значит, что я сам хочу об этом говорить. Да ничего такого, время убиваю. Поговаривают, что человек, который отвечает на вопрос, чем он занимается, время убиваю, никчемен. Но я бы хотела, чтобы это никак не касалось тебя, Арараги-кун. Да небольшой туринг просто. На велике. Добавил я. Услышав это, Сензюгахара хмыкнула и оглянулась в сторону входа в парк. Туда, где находится велосипедная стоянка. «Так это твой Арараги-кун?» «А? Ага». «У него же каркас такой ржавый, будто его специально покрыли оксидом железа. Цепь вся изломана. И ни сидушки, ни колес. Как он вообще ездит-то?» «Нет, от...» «Это брошенный». «В стороне от этих двух. Стоял еще один, красивый такой». «Красный! Это мой!» Этот горный велосипед». «Да-да». «MTB». «Ну да». «MIB». «Это другое». «Тот твой. Но все равно он какой-то странный. Не такой, на котором я с тобой ездила». «Тот для школы. Не буду же я кататься по городу на велике с корзинкой». «Ясно. Ты ведь старшеклассник». Одобрительно закивала Сензюгахара. Ты тоже старшеклассница так-то. Старшеклассник. Горный велосипед. Что-то подозрительно. Старшеклассник. Горный велосипед. Среднеклассник. Нож-бабочка. Младшеклассник. Задирание юбок. И как понимать эту жуткую последовательность? Тут ведь нет служебных слов и прилагательных. Так что ты не можешь знать, жуткая она или нет. Не стоит повышать голос на девушку из-за своих догадок, Арараги-кун. Запугивание... Одна из форм насилия, ты знал? Как и оскорбление. Хотя с тобой говорить... Тогда добавь служебных и прилагательных. Горный велосипед у старшеклассника более невозможен, чем задирание юбок у младшеклассника и нож-бабочка у среднеклассника. Как вывернуло-то? Эх ты, Арараги-кун. Ты ведь должен был заметить, что более невозможен – это не прилагательное, а категория состояния. Да кто поймет после таких-то слов? Впрочем, как и ожидалось от отличницы. Ну, а может, только я не знаю такого. С японским у меня не очень. Но ладно обо мне. Не сказал бы, что так люблю горные велосипеды. Да и сейчас я решил терпеливее относиться к твоим оскорблениям. Даже нетерпеливей, снисходительней. Но по всему миру около 50 тысяч старшеклассников с горными велосипедами. Не думаешь? Ты и их всех хочешь против себя настроить? Горный велосипед – это очень круто. Любой старшеклассник мечтает о таком. Тут же исправилась Сензигахара Хитаги. Ловкая самозащита. Я говорила неискренне. Ведь такая крутость нисколько не подходит Арараги-куну. Скинула ответственность. Ты слишком шумишь и жалуешься по пустякам. Если захочешь умереть, всегда готова довести тебя до полусмерти. Что за жестокость? Арараги-кун, ты часто сюда ходишь? Сменила тему и глазом не моргнула. Ну, вроде бы. Я вообще здесь впервые. Просто катился на велике, а тут этот парк, и мне захотелось немного передохнуть. Если честно, я собирался доехать куда-нибудь до Окинавы, если не дальше. Но раз я так легко встретил тут Сензигахару, то это только подтверждает, что мне, похоже, даже на велосипеде не выехать из этого города. Прямо загон какой-то. Эх, наверное, стоит попробовать получить права. Но все равно это после выпуска. А ты? Ты говорила о привыкании. Так это какие-то восстанавливающие прогулки? Я говорила о привыкании к одежде. Арараги-кун, парни ведь вроде не сталкиваются с таким. По крайней мере, ты точно разнашивал обувь. Ну, если коротко, то это прогулки, да. Хм. Когда-то давно это место было моим. А, ты же во втором классе переехала. Так значит, до этого ты жила где-то здесь? Ну, вроде того. Вроде того, значит. Ясно. Значит, это не просто прогулки и привыкание к одежде. Теперь, когда ее проблема по сути разрешилась, ее охватила ностальгия по ушедшему. Выходит, ей не чуждо все человеческое. Довольно давно, но это место... Что с ним? Ничуть не изменилось? Нет, наоборот. Полностью переменилось. Тут же ответила она. Похоже, она уже все тут обошла. Не сказала бы, что меня так легко растрогать, но когда место, в котором когда-то давно жила, так изменяется, чувствуется какая-то грусть и пустота. С этим же ничего не поделать. Я живу в месте, в котором родился и вырос, так что мне, если честно, не понять чувства Сензигахары. Да я и не назвал бы это место родным. Да, ничего уже не сделать. Сензигахара вдруг обошлась без колкости в мой адрес. Большая редкость, что эта девушка не выказала возражения моим словам, выставив свое мнение наперед. Наверное, подумала, что тема уже исчерпала себя. Эй, Арараги-кун, ничего, если я побуду рядом? А рядом? Я хочу поговорить с тобой. Жуть как прямолинейно. Все просто и понятно. Что хочет сказать, что хочет сделать. Бьет прямо в лоб. Все нормально. Я и так в одного занял скамейку на четверых. Мне уже как-то не по себе. Хорошо, раз тут не занято. Сказала Сензигахара и села рядом. Настолько рядом, что мы коснулись плечами.